Часть вторая. Франсуа Виллон. Утро акмеизма. О собеседнике. Петр Чаадаев. Скрябин и христианство. Заметки о Шенье. Слово и культура. О природе слова. Александр Блок. 7 августа 21 года. 7 августа 22 года. Пшеница человеческая. 19 век. Конец романа. Гуманизм и современность. Заметки о поэзии. Выпад. Разговор о Данте.